Глава 11. День рождения Волошина отмечался в пятницу, 25 октября. Журналист собрал почти всю их компанию, всех, с кем Свиридов периодически виделся. Девочек было всего 5, и Волошин рассчитал верно. В версии списка главные темы мужских разговоров интересовали их всех гораздо больше, чем девочки. Пришла Наташа Драгоманова, жеманная и визгливая, Катя Булатова, та самая с длинными зубами и заискивающей улыбкой, еще 3 не особенно заметных девицы, которых Свиридов знал только в лицо. Валя, которую намеревался привести он сам, была в тот вечер занята на волонтерстве. Свиридов, понятно, заподозрил, что у них с Волошиным особые дела по организации марша, лучше не обсуждать при всех. «Нет-нет, что ты, может, я успею, потом забегу». Был Глазов, был красивый робкий Олег Сальников, позвали и Макеева. Этого-то уж вовсе непонятно зачем, но Волошин пояснил наедине, что с ним уютней. «Обязательно нужен дурак, гораздо надежнее». «Что ж вы Абрамова не позвали?» «А я позвал». «Еще в понедельник звонил, но вряд ли он ко мне заявится, да и адреса не спросил». «Адрес он знает», — сказал Свиридов. «Вы ему тогда давали после творческой встречи». Да он забыл 20 раз. «Подождите, еще придет, начнет рассказывать, как все прекрасно». «Не придет», — твердо сказал Волошин. «Откуда вы знаете? Чувствую». Свиридов это запомнил. Никого из волошинских коллег не было. Вероятно, он старался не смешивать тусовки, а может, не хотел особо светить списантов перед журналистами. Интересно, что каждый из списанных неохотно допускал товарищей по несчастью в свою профессиональную среду. То ли боялся заразить сотрудников, то ли понимал, что списочные разговоры вряд ли интересны людям другого круга. Все-таки в списке, как у гипертоников в санатории, темы были специальные. Кого вызывали, что Калюжный, какие последствия на работе, что делает Жухов, не пора ли гнать Жухова. Толстую девушку Таню Ползунову, трудившуюся в сберкассе, неожиданно повысили. Драгоманова страстно влюбилась в киевлянина и беспрепятственно к нему выезжала уже 2 раза. Значит, с ближними республиками проблем пока нет. Зато Спасова, помните Спасова? Высокий, с коровьими ресницами, не пустили в Нигерию. Но это понятно. Там война, сейчас никого не пускают, но не пустили наши. Какая разница, значит, берегут своих. Мельком коснулись Гусева. Он вышел из больницы, от издательства отошел, посещает храм. «Но этот не пропадет», — сказал Клементьев, — «будет насаждать ОПК». «УПК?» — не дослышала Булатова. «Основа православной культуры», — пояснил Клементьев. «Не верю я в перерождение этих типов, подумаешь, повеситься хотел, повесился бы». Новые люди, победители имманентности, напились быстро и некрасиво. Без имманентности все чувствовали себя неловко, как без тени, а период сплочения на почве гонимости предсказуемо заканчивался. Гнусная ситуация усугублялась тем, что в обычных-то закрытых сообществах все рано или поздно друг другу надоедают, а тут сообщество вдобавок утратило всякий признак признака, по которому его закрыли. У Волошина стало ясно, что все подозревают друг друга в худшем, но худшее каждый представляет по-своему. Разговоры не клеились, шутки не шутились. «Андрей, вы как насчет марша?» — спросил Свиридов. «А что, марш — идея», — вяло сказал именинник. «Только не пойдет же никто. Это как надавить», — встрял Макеев. «Могут пойти, если всех с работы попрут». «Всех-то не попрут. Я бы не ходил», — сказал Свиридов, — «дурновкусие». «Но вам все дурновкусие. Хавать только все это полной ложкой не дурновкусие. А рот открыть как же нельзя, новодворщина». «Да открывайте, сколько влезет. Маршировать-то зачем? За Жухова. Это же, понимаете, низведение диалога на уровень головы и палки». «Да, сейчас у вас этот диалог на каком уровне? Марлезонского балета?» После горячего Волошин накупил цыплят по-гурийски, переименованных теперь в цыплят по-французски. Разогрел в СВЧ, курили на кухне. У Волошина зачирикал мобильник, в нем слышался громкий женский голос. Волошин однообразно повторял: «Нет, пока нет, да, сразу, как только, так немедленно». «Жена», извиняясь интонацией за нескромность, спросил Сальников. «Жена моя давно в Штатах», — сказал Волошин, — «и дочь с ней, и хер с ней». «Американский?» — подколол Макеев. «Нет, наш стоматолог на Брайтоне». А звонила жена Гриша Абрамова. «Что такое?» — спрашивает, не приходил ли. «Он что, пропал?» — говорит, 4-ю ночь не ночует. Все переглянулись, подумали об одном и том же, но были еще недостаточно пьяны, чтобы свободно обмениваться подозрениями. Только во время следующего перекура Сальников осторожно спросил: «Что ж такое с Гришей, с Абрамовым? Бред какой-то, такой положительный». «С положительными-то и случается», — вздохнул Клементьев. «Ну, хватит прятаться», — неожиданно сказал Волошин, перестав подпирать стену и оглядев всех с выражением горького торжества. Абрамова сдал я. Все были уже хороши, но протрезвели мгновенно. «Заливать-то неуверенно», — сказал мальчик-тюльпанчик Сальников. «Да-да», — подтвердил Волошин, — «что такого? Не ждали Репина?» «Ну, знаете», — выдавил после паузы Макеев. «Я его ненавижу», — резко сказал Волошин. «С первого дня, как увидел, вы же меня, Сережа, с ним познакомили, нет? В октябре на творческой встрече с ветеранами», — Свиридов кивнул. «Ну вот, как он начал рассказывать про прекрасную нынешнюю жизнь, так я все и понял. Вы тут говорили, Гусев, Бобров. Никого нет страшнее, чем Абрамов, которому все сейчас хорошо. Он же после Жухова разливался, вы слышали? В первый раз-то в походе. И что ребенку не надо менять еврейскую фамилию, и что в СМИ поливай кого хочешь, и что денег у всех полно, и непонятно, чего нам надо. На всю электричку дудел, сволочь, все, чтоб слышали, вот тогда я и решил. Раз тебе так хорошо, получай. Посмотри, как оно хорошо, рылом упрись. Такой, пока не упрется, хрен поймет». «Стоп-стоп», — проговорил Клементьев, — «и когда вы его?» «Что когда? Донес когда?» «Когда Калюжный вызывал. Он сразу спросил, кто что говорит. Я и говорю, никто ничего, один Абрамов. От него неоднократно слышал разговоры о необходимости создания на базе списка разветвленной антиправительственной организации с британским финансированием. По-моему, очень логично, нет?» «На тебе твой британский совет, кушай». «У него двое детей», — сказал Свиридов. «Помню, две дочки. Но если все у нас так хорошо, государство же быстро разберется, правильно? И позаботится о дочках, дочь за отца не отвечает». Никто не знал, шутит Волошин или исповедуется. По его гладкому лицу и блестящим черным глазам ничего нельзя было сказать. Он поглядывал то на одного, то на другого и всем подмигивал. «Мальчики», — капризно позвала Наташа, — «сколько можно?» «Погоди, мы в бутылочку играем», — отозвался Макеев. Из гостиной донесся визгливый хохот. «Нет, Андреева, серьезно?» — не выдержал Свиридов. «Всякий розыгрыш хорош в пределах». «А почему, кстати, вот вы, Сережа, верите?» «Нет, вам это незачем, это не в вашей природе». «А почему?» — Волошин говорил зло, серьезно и смотрел теперь на одного Свиридова. «Они составляют все эти списки на уничтожение и делают это совершенно открыто. Враги русского народа. КМПКВ. Когда мы придем к власти? Знаете такое сокращение? Там имен 300, между прочим, мое в том числе. Уверяю вас, что этот список не просто так, и тоже КМПКВ. А если мы еще не знаем признака, это не значит, что его нет. Ясно только, что живым никто из этого списка не выйдет. Тут-то, надеюсь, все понятно». «Живым вообще никто не выйдет», — сказал Глазов из своего угла. «Ну не надо, Глеб Евгеньевич, хватит абстракции разводить. Трогает жизнь, как говорится. Вот уже как трогает». Волошин большим и средним пальцем поддергал себя за кадык. «Они совершенно не стесняются. Как вы не понимаете, это же все до первой крови. Одного растерзают, остальных задавят и не плюнут. Страшно же только в первый раз. У них все серьезно, они готовы вам первому не поздоровиться. Почему мы должны смотреть на это молча? Вот такие, как Абрамов, они-то и решают дело. Это голос довольного большинства, им все нравится. И пока мы не раскачаем это довольное большинство, ничего не выйдет. Не с Гусевым надо бороться, не с Панкратовым. Один взятый Абрамов значит больше, чем 20 повесившихся Гусевых. Они же должны понять, что их, которым так хорошо, которые никуда не высовываются, тоже могут взять за просто так, за неправильный нос по оговору соседа. Пока они этого не поймут, мы так и будем катиться в задницу. Вы что же надеетесь в перчаточках это все остановить? Было уже в перчаточках, сами хотите гибнуть, ради бога, но страну-то зачем толкать? Один взятый Абрамов — это 200 одумавшихся. Поглядел бы я, как он теперь под нарами режим хвалит. А в том, что он под нарами, я не сомневаюсь. Такие всегда под нарами, деток очень любят. Кто любит деток, тот всегда сыклив не по делу. А на нарах те, кто никого не любит и ничего не боится. Пока нас таких не будет, будем в опущенниках ходить. «Это такая ерунда, что даже спорить противно», — сказал Глазов. «Да не спорьте, я переживу, возразить-то нечего». «Понимаете, Андрей», — осторожно начал Свиридов. Он боялся не Волошина, а почти неизбежной банальности сказанного. Скользнет, не задев, а надо было в точку. «Я не буду вам про цели средства, про мерзость доносительства и так далее. Но это все для поддержания прежнего фокуса, для тех же качелей, на которых, честно говоря, уже укачивает. Мы должны быть, как они, и хуже, да? Но мы не должны быть, как они, иначе все придет туда же. Мы должны быть лучше, чем они, другими, чем они. Неужели непонятно?» «Бред», — злился Волошин. «Он не на шутку завелся, праздный треп. В случае с Абрамовым, со всеми сытыми Абрамовыми, которые не желают ничего понимать, уперлись рылом в корыто и счастливы. Как именно мы должны быть лучше?» «Вы должны как-нибудь иначе объяснять ему, в чем его неправда», — терпеливо продолжал Свиридов, чувствуя себя все более глупо и неловко. «На то у вас божественный дар слова, и как там еще это называется? А у него нет никакого божественного дара. Он мастер в автосервисе и ничего дурного вам не сделал, в конце концов». «Да», — возмутился Волошин. «А когда он на весь вагон орал, вы не правы, сейчас прекрасное время и лучший президент из всех возможных. Это вам не было прямым доносом? Он же не просто орал «все отлично», он орал именно «вы не правы» и пальцем тыкал. Это не донос, не изящная форма стука». «Он орал в электричке», — сказал Макеев. «А вы сказали Калюжному, разница есть?» «Никакой, решительно, все электрички набиты Калюжными». «Ну, я вижу, вас не собьешь», — Андрей решительно сказал Глазов и поднялся. «Если вы не шутите, я, пожалуй, пойду, а если так шутите, тем более пойду. Очень может быть, что у вас своя правда, и что вы по-своему очень доказательны, но как-то понимаете?» «Да ради бога!» — воскликнул Волошин, но уже без прежнего напора. «Не держу». «Но еще бы вы держали». «Господа, господа!» — залепетал Сальников, пытаясь удержать зоолога. «Друзья, не хватало только еще в списке перессориться». «Да никто не ссорится», — Олег мягко отвел его руку Глазов. «Это же личный выбор, нет?» «Я просто вам хочу напомнить, Андрей», — обратился он к Волошину почти сострадательно. «Есть закон. Сначала, конечно, берут тех, на кого донесли. Это правило. Я вот Сереже о нем рассказывал. Но потом, как правило, приходят за теми, кто донес. Это вторая ступень, про которую я обещал рассказать, но тогда не успел. В результате остаются какие-то третьи, признака я еще не сформулировал. Но именно эти третьи есть опора нации. Они как-то умудряются жить, не участвуя во всем этом. А вы поучаствовали, и за вами обязательно придут. Во вторую очередь, ну, никуда не денетесь». В эту секунду с чисто кинематографической постановочной точностью, какая в любом фильме показалась бы отвратительным дурновкусием, раздался звонок в дверь. Но если в фильмах такие немые сцены превращаются в открытые финалы, то в жизни вот проблема. Открытых финалов нет. И действие продолжается даже тогда, когда всем уже все понятно. Кстати, открытый финал уместен там, где при любом варианте мораль примерно одинакова. Это он и демонстрирует, войдет ли сейчас новый грозный ревизор или прежний милый Хлестаков, который все это время притворялся. Смысл один. Представим себе данную сцену в кинематографе. Кто бы ни оказался за дверью, случайные поздние гости или тайная полиция, смысл примерно одинаков, и именно это призвано продемонстрировать долгая пауза, осторожный, робкий проход Волошина к двери, во время которого в голове Свиридова и пронеслась эта нехитрая догадка. Но то, что было за дверью, совершенно смазывало финал и вновь выводило действие на унылый бесконечный простор взаимоисключающих догадок и мнимых, никогда не случающихся событий. А это жанр теперь такой, не случившееся. Посулили террор и нет, либерализацию, и нет, войну и зависло, и снова все висят в киселе, не в силах ни на что решиться. Как же я не догадался с самого начала, ведь я уже, кажется, начал понимать жанр, в котором живу. «Ничего, что поздно?» — спросил Абрамов. «Извиняйте, дядьку, я не один, со мной друган, входи, друган». Вместе с ним вошел очкастенький, виноватенький, помятый и мнущийся, даже не особенно вонюченький бомжик. И даже, может быть, не бомжик, а просто опустившийся тип. По его жалкому расклону со всеми, по улыбочке, по вечной виноватости было ясно, что ему довольно выпить 100 грамм, чтобы начать буянить уже совершенно непотребно, с ущербом для мебели. Он топтался, поворачивался на месте, поздоровался за рукав с чьим-то пальто на вешалке, и ясно было, что вся его жизнь состоит из буйств с последующей сметенной виноватостью, и буйство сквозь нее уже просвечивало. Абрамов пил с ним третьи сутки и теперь ощущал ответственность за бомжика. «Ходи, входи, это Леша», — представил он спутника. «И это он?» — спросил Волошин голосом «Иа-Иа». «Мой подарок?» «Нет, братан, почему?» — сказал Абрамов. «Лучше твой подарочек — это я. Видишь, как мне стало хорошо». От него пахло настоящим трехдневным запоем, ссадина на скуле была сплошь залита зеленкой, не мазали лили из пузырька. «Вот так вот мне хорошо», — повторил он. «Отлично, отлично. И не надо ребенку фамилию менять, да? Эх, хорошо в стране советской жить. Налейте, что ли, кто-нибудь». Девушки высыпали из гостиной и в изумлении рассматривали странную пару. Леша потупился. Абрамов сел на пол, не раздеваясь, скинув только ботинки. На каждой налипло с полкило глины. «По каким пустырям он таскался?» «Ну, налейте кто-нибудь, очень грустно». «Ты жене позвонить мог?» — спросил Свиридов. «Она с ума сходит». «Да заебала она уже», — просто сказал Абрамов. «Она с ума сходит, дочери сходят, я схожу». «Вон Леша ни по кому с ума не сходит, у него была жена и нету. Он свободный теперь человек, да, Леша?» «Свободный, свободный, я кларнетист», — быстро заговорил Леша. «Леша Пеняев, всегда пожалуйста. Я исполняю на кларнете фортепианное трио Шостаковича, номер 5, горькие ламентации. Мог бы исполнить и сейчас, но нужен малый барабан, малый барабан». Он лепетал левой рукой корябая щеку, как Шостакович, была у гения такая манера. Прекрасная посмертная судьба, нашел в кого вселиться. Зато теперь совершенно свободен и каждый вечер исполняет у трех вокзалов горькие ламентации, фортепианное трио для кларнета. Гораздо лучше, чем попадать в статью «Сумбур вместо музыки». Во, кивнул Абрамов. Скоро и я так стану, свободный. 8 лет не пил, братцы, представляете, сорвался. В такой штопор даже приятно. Но вы же рады мне, да? Очень рады, кивнул Волошин, поднимайся. Вы, Леша, тоже проходите, пожалуйста. Кларнета у меня нет, но гитара имеется. На гитаре у нас Миша, Миша, залопотал бомжик. Я могу позвонить, он приедет. Он играет на сретенке, удивительно, удивительно. «И Мишу позовем», — сказал Волошин. «Ну, пошли. Я надеюсь, Глеб Евгеньевич, вы передумали уходить?» Глазов молча тер переносицу. Кажется, он пытался проснуться. Вся их кухонная компания смотрела на чудесно явившегося Абрамова с откровенной брезгливостью. Олег Сальников так и вовсе с презрением. Дорогой покойник воскрес и навонял, виновник был невиновен, жанр не изменился, постановка моральной проблемы оказалась невозможной за полной размытостью всех критериев. Или, вернее, в этом киселе шла своя жизнь, не в пример более тонкая, чем в твердом трехмерном мире. И самое горькое, что в нем приходилось искать новые критерии, а старые никуда не годились. Сумбур вместо музыки. Но трудность в том, что и в сумбуре законы. В нем нет предателей и жертв, добродетелей и злодейств, бродят и сталкиваются новые туманные сущности, которых, тем не менее, черт ногу сломит. Это Свиридов и пытался втолковать Глазову, когда они через час уходили-таки от Волошина, выпив больше, чем надо, на радостях по случаю воскресения Абрамова. Пили на самом деле, чтобы не дать окончательно накваситься ему. Он заснул, Волошин позвонил его жене, до того он препятствовал и вырывал телефон, умолял не сдавать его домашним, и жена приехала, рослая, мужеподобная женщина с красными руками, с которой мог быть счастлив только слабак, законченный подкаблучник, реализующий свой мужской потенциал разве что в автосервисе. Она схватила Абрамова под мышки, на Лешу Пеняева вообще ноль внимания, и потащила в прихожую. Там плюхнула, как мешок, и безо всякой брезгливости, вымазываясь в глине, стала напяливать на него ботинки. Кажется, он уже притворялся пьяным, чтобы избежать разговора. Никто ей не помогал. Она, не прощаясь, выволокла его на лестничную клетку. Там он вдруг протрезвел, встал и твердо пошел к лифту рядом с ней, осознав, видимо, неизбежное. Было слышно, как они тяжело топают по кафелю, счастливые люди свободного мира. Жалко было только двух девочек, окончательно перепуганных долгим отсутствием матери. Сидят там, ждут, пока она дотащит свой куль, жмутся друг к дружке. Хотя наверняка две отвратительные дылды, хамки и ябеды. «Знаете, в чем ваша проблема, Сережа?» — прервал его Глазов. «В списке, как и ваша». «Нет, не думаю, вам, во-первых, нельзя пить. Вот вы сейчас со мной под дождем идете. А так бы и меня подвезли, и сами бы доехали. Завязывайте пить, Сережа, и больше ездите на машине, это дисциплинирует». А во-вторых, как бы это сказать? Один фантаст, мой старый приятель, как-то пересказывал мне фильм «Город потерянных детей», знаете такой? Жены и корову машинально сказал Свиридов. Да-да, я не смотрел, только в игру играл. И вот я его спрашиваю. Андрей, а как они вообще туда попадали-то, в этот город потерянных детей? И он ответил гениально. Они начинали смотреть не в ту сторону. «Их похищали просто», — объяснил Свиридов. «Там профессор ебанутый, в игре этого нет». «Это неважно», — нетерпеливо перебил Глазов. «Какая разница? Важно же, почему их похищали. Они начинали смотреть не туда и все. Я знал людей, которых засасывало. Вы смотрите не в ту сторону, вам нельзя этого. Если бы вы мне были не симпатичны, я не стал бы вам говорить. Но вам не надо всего этого, вы еще молодой, у вас есть воля, нормальный характер. Что вам весь этот список потерянных людей? Кто вам вообще сказал, что надо в нем состоять?» «Мне это уже говорили», — кисло сказал Свиридов. Он вспомнил Алю. «Ну и правильно, говорили, и ничего. И простите вы меня за вторжение, но с Валей вам тоже нечего делать. Это я выпил, потому и лезу с советами, ничего? Ради бога, Глеб Евгеньевич, не сердитесь, просто поймите. Все эти дела, больные дети, волонтерство, люди из списка, это вам ни к чему совершенно. Ей это нужно, потому что сама она ничего из себя не представляет. И вот наращивает себе личность за счет благотворительности. Самое последнее дело». Они стояли под мелким дождем, в лужах плясали иглы, бурая листва блестела под фонарем. Свиридов не хотел уходить. Глазов говорил важное и приятное. Последнее время ему редко говорили приятное. Может, потому, что по-настоящему приятно стали только гадости про других. Но в том, что он говорил о Вале, было зерно. Она не такая, для порядка защитил он подругу. Она именно такая, поверьте, я много их повидал. Сам утверждаться за счет больных и убогих — последнее дело, волонтерство — вообще занятие не для девушек. Они тоже начинают смотреть не в ту сторону и сходят с ума. В мире много зла, беспричинного, непонятного, много всякой гадости. Это не нужно, нельзя пускать в свою жизнь. Есть опыт вредный, а есть лишний, просто лишний. Раньше принято было внушать, ешьте дерьмо полной ложкой, это и есть опыт. А вам зачем? Вы так нормальный парень, не нужно вам это, честное слово. И я тоже больше не буду сюда ходить. По наросшей привычке подозревать худшее, Свиридов подумал, Педик ревнует. «Вам другая женщина нужна». Развеивая эти подозрения, продолжал Глазов. «Здоровая, веселая девка, рядом с которой было бы легче. С бабой должно быть легче, иначе зачем все? А этих я знаю, у меня этого было знаете сколько. Бедненькие, убогенькие, жалеем птичку, цветочек. Это все от пустоты, от ничтожества, поверьте мне. Старизва я бы вам не сказала, а так говорю. Не надо вам Малю Миронову. Пусть ее устраивает марш списанных. Это самое для нее правильное занятие. Но себя в это втаскивать ради бога не давайте. Не ваше это, 100 лет вам не нужно, ладно?» «Да», — сказал Свиридов, — «да, конечно. Я сам что-то такое чувствовал, но думал, все трусость. А вы не думайте, Сережа, не думайте про себя плохо и не смотрите в ту сторону. И меня не провожайте, я один пройдусь. Ловите вон тачку, езжайте к себе, если что, звоните». Валя позвонила ему около полуночи и сказала, что может приехать, но он сказал, что лыка не вяжется, звонимся завтра. Она, кажется, все поняла, у нее это было неплохо поставлено. И с этого дня Свиридов не ходил на мероприятия списка.